Глава 6. Из огня да в полымя. Бильбо удрал от гоблинов, но понятия не имел, где находится. Он потерял капюшон, плащ, еду, пони, пуговицы и друзей. Он брел и брел, куда глаза глядят. Наконец тени гор упали на тропу перед Бильбо. Он оглянулся. Солнце садилось за горы позади него. Тогда он посмотрел вперед и увидел уходящие вниз склоны. Внизу, сквозь деревья, кое-где проглядывали поляны. «Боже милостивый!» — воскликнул Бильбо. «Кажется, я вышел по другую сторону туманных гор. Где же, о, где же Гэндальф и гномы? Только бы они не остались во власти гоблинов!» Он шел да шел, поднялся из падинки, перевалил через ее край и опять стал спускаться. Но все время его терзала одна крайне неприятная мысль. А не должен ли он теперь, когда на пальце у него волшебное кольцо, вернуться в кошмарные туннели и разыскать своих друзей? Только он пришел к решению, что это его долг, и почувствовал себя вконец несчастным, как вдруг услыхал голоса. Он остановился и прислушался. На гоблинов, кажется, не похоже. Он тихонько подкрался поближе. Каменистая тропинка, по которой он шел, велась вниз. Слева возвышалась скала, справа спускался склон с лощинами, заросшими кустарником и невысокими деревьями. В одной из лощин в кустах кто-то разговаривал. Бильбо подполз еще ближе, и вдруг между двух валунов мелькнул красный капюшон. Оттуда выглядывал Балин, как всегда стоящий в дозоре. Бильбо чуть не захлопал в ладоши и не закричал от радости, но сдержался. Он еще не снял кольца, боясь какой-нибудь неожиданной и неприятной встречи, и теперь Балин смотрел прямо сквозь него. «Устрою-ка я им сюрприз», — подумал Бильбо, пробираясь сквозь кусты, росшие по краю лощины. Гэндальф спорил с гномами. Они обсуждали события, происшедшие с ними в туннелях, и решали, что делать дальше. Гэндальф убеждал гномов, что нельзя продолжать путь, оставив мистера Бэггинса в руках гоблинов и даже не выяснив, жив он или нет, и не попытавшись его спасти. А гномы выражали недовольство. «В конце концов, он мой друг», — говорил волшебник. «И вовсе не так уж плох. Я за него отвечаю. Все-таки безобразие, что вы его потеряли». Гномы же утверждали, что вообще не надо было брать его с собой, и возмущались, почему он потерялся. Они держался около них, и зачем Гэндальф не выбрал кого-нибудь посообразительнее? «Пока от него больше хлопот, чем пользы», — сказал кто-то. «Коли еще идти обратно, искать его в темных туннелях, так плевать я на него хотел». «Да я взял его с собой, а я ничего бесполезного не беру. Или вы мне помогаете искать его, или я ухожу. И расхлебывайте неприятности сами. А вот если мы найдем его, вы еще не раз поблагодарите меня. Почему ты сам убежал, Дори, а его бросил? Так чего ж ты не подобрал его после?» «Господи помилуй, вы еще спрашиваете. Гоблины в темноте дерутся, кусаются, валятся друг на друга, вьют кого попало. Вы мне чуть голову не отхватили Глемдрингом, а Торин тычет во все стороны Хоркристом. Тут вы вдруг ослепляете всех вашей вспышкой, гоблины с визгом отступают, вы кричите «все за мной!» и все вам поминуются. То есть мы думали, что все. Вы прекрасно понимаете, что нам некогда было себя пересчитывать. Мы проскочили мимо часовых за дверь и скатились сюда. И вот мы здесь, а взломщика нет, чтобы ему пусто было». «А взломщик тут как тут», — заявил Бильбо, выступая вперед и снимая кольцо. «Бог ты мой, как они подскочили от неожиданности, как завопили от удивления и радости. Гэндальф был изумлен не меньше других, но, пожалуй, доволен больше. Он подозвал Балина и сделал ему выговор, высказав все, что думает о дозорных, у которых посторонний может свалиться, как снег на голову. Надо сказать, после этого случая Бильбо сильно вырос в глазах гномов. Если раньше, несмотря на уверение Гэндальфа, они сомневались в том, что он взломщик первой категории, то теперь их сомнения рассеялись. Балин был ошарашен больше других, и все гномы признали Бильбо ловкачом. Бильбо до того был доволен похвалами, что, посмеявшись в душе, ничего не сказал про кольцо, а когда его стали расспрашивать, ответил. «Ну, просто подкрался потихоньку, по-хоббитовски. Даже мыши не удавалось прокрасться у меня под носом. и остаться незамеченной», — проговорил Балин. «Снимаю перед вами капюшон». Что он и сделал, добавив. «Балин, к вашим услугам». «Мистер Бэггинс, ваш слуга», — ответил Бильбо. Потом они потребовали у него отчета о приключениях с той минуты, как он потерялся. И он рассказал им все, кроме того, что нашел кольцо. «Подожду пока», — решил он. Особенно их заинтересовало состязание в загадках, и когда он описал Голлума, они, сочувствуя, пришли в ужас. «И тут, когда он уселся рядом со мной, я не смог ничего придумать», — закончил Бильбо, — «и просто спросил, что у меня в кармане». И он не отгадал с трех раз. Тогда я сказал: «Ты обещал?» «Обещал. Теперь выводи меня». Но он бросился на меня и хотел убить, я побежал и упал, и он не заметил меня в темноте. Тогда я пошел за ним следом и услыхал, как он бормочет что-то себе под нос. Он думал, что я сам знаю, как выбраться из-под горы, и побежал к задней двери. А потом вдруг взял и уселся при выходе из туннеля, так что я не мог пройти. Тогда я перепрыгнул через него и пустился на утек. «А как же стража?» — спросили гномы. «Разве стражников не было?» «Были, и еще сколько. Но я от них увернулся и удрал. Дверь была еле приотворена. Я застрял и потерял кучу пуговиц». Он с сожалением поглядел на порванную одежду. «Но я все равно протиснулся, и вот я здесь». Гномы глядели на него по-новому, с уважением. Он так запросто рассказывал про то, как увернулся от стражников, перепрыгнул через Голлума и протиснулся в дверь, словно все это не доставило ему никакого труда и волнений. «Ну, что я вам говорил?» — замялся Гэндальф. «Мистер Бэггинс далеко не так прост, как думаете». При этом он бросил на Бильбо странный взгляд из-под косматых бровей, и у хоббита мелькнуло подозрение, что волшебник догадывается о той части истории, которую он выпустил. У него тоже накопилось много вопросов. Может быть, Гэндальф объяснил все гномам раньше, но Бильбо-то этого не слыхал. Он хотел знать, каким образом волшебник вывел гномов и что это за лощина. Чародей, не скроем, всегда был не прочь лишний разок похвастаться своей мудростью, поэтому он с удовольствием рассказал Бильбо, что они с Элрондом прекрасно знали о злых гоблинах, живущих в этой части гор. Но раньше главные ворота выходили на другую тропу, более легкую и доступную, где гоблины часто ловили путников, которых ночь застигла вблизи ворот. По-видимому, люди забросили ту дорогу, и гоблины устроили новые ворота в конце тропы, по которой шли гномы. Произошло это, видно, совсем недавно, ибо до сих пор дорога считалась вполне безопасной. Так вот, едва Гэндальф услыхал вопль Бильбо, он мигом сообразил, что произошло. Он убил вспышкой гоблинов, кинувшихся на него, и успел скользнуть в щель как раз в тот момент, когда она захлопывалась. Он шел по пятам за погонщиками и пленниками, дошел до тронного зала, а там сел в уголке и сотворил самый удачный из своих колдовских трюков. «Очень деликатное было дело», — сказал он. «Все висело на волоске». Но Гэндальф недаром столько практиковался в колдовстве с помощью огня и света. Даже хоббит, если помните, всю жизнь не мог забыть чудесные фейерверки на праздниках Старого Тука. Что было дальше, мы знаем. Гэндальфу было известно о задней двери, как гоблины называли нижние ворота, где Бильбо потерял пуговицы. «Гоблины устроили там ворота давным-давно», — сказал Гэндальф, «отчасти как лазейку, если понадобится бежать, отчасти как средство попасть на ту сторону гор. По ночам они делают туда вылазки и набеги и всячески разбойничают. Они строго охраняют эту дверь, и до сих пор никому не удавалось в нее проскочить. Теперь они будут стеречь ее еще строже». Гэндальф засмеялся, остальные тоже. Что говорить, убытки их были велики, но зато они прикончили верховного гоблина и множество простых гоблинов придачу, и сами спаслись, так что пока, можно считать, находились в выгодном положении. Но волшебник быстро вернул их к действительности. «Мы уже отдохнули», — сказал он. «Пора двигаться дальше. Ночью сотни гоблинов пустятся за нами в погоню. А смотрите, тени уже удлинились. До сумерек нам надо уйти на несколько миль вперед, Если хорошая погода сохранится, то взойдет луна, и это нам на руку. Гоблины, правда, не очень-то боятся луны, но мы, по крайней мере, видим, куда идти. «Да-да», — ответил он на новые расспросы хоббита, — «ты потерял счет времени, пока блуждал в туннелях. Сегодня четверг. Гоблины поймали нас в понедельник, вернее, во вторник утром. Мы проделали много миль, прошли через самое сердце горы, теперь очутились на другой стороне, словом, порядочно спрямили. Но вышли не туда, куда привела бы нас первоначальная тропа. Мы взяли слишком к северу. Впереди нам предстоит малоприятная местность. И пока мы чересчур высоко. Итак, в путь». «Я страшно хочу есть», — простонал Бильбо, только сейчас осознавший, что ничего в рот не брал с позавчерашнего вечера. «Каково это для хоббита? Только представьте». Теперь, когда возбуждение прошло, он ощутил, что пустой животик обвис и ноги дрожат. «Ничем не могу помочь», — ответил Гэндальф. «Разве ты вернешься и вежливо попросишь гоблинов отдать тебе твою пони и поклажу?» «Нет уж, благодарю покорно», — воскликнул Бильбо. «В таком случае затянем потуже кушаки и зашагаем дальше. Лучше остаться без ужина, чем самим превратиться в ужин». По дороге Бильбо посматривал по сторонам, чем бы закусить. Черная смородина только цвела, орехи еще не созрели, ягоды боярышника не поспели. Бильбо пожевал щавеля, зачерпнул воды из горного ручейка, пересекавшего тропинку, и даже проглотил три ягодки земляники, но голода не утолил. Они шли и шли, неровная каменистая тропка пропала, исчезли кусты, высокая трава между валунами, участки дерна, обглоданного кроликами, исчезли чабрец и шалфей, мята и желтые горные розочки. Путники очутились на широком крутом склоне, усеянном камнями, остатками оползня. Когда они начали спускаться, камни и щебень посыпались у них из-под ног, потом заскакали обломки камней покрупнее. Приведя в движение осыпь, потом стали срываться большие глыбы. Вскоре весь склон выше и ниже их тронулся с места, и они поехали вниз среди пыли, треска и грохота скачущих камней. Спасли их деревья. Путники докатились до границы сосновой рощи, переходившей внизу в долине в густой темный лес. Одни задержались, уцепившись за нижние ветви деревьев, другие, в том числе маленький хоббит, спрятались за стволы, чтобы укрыться от грозного наступления валунов. Вскоре опасность миновала, осыпь остановилась. Лишь далеко внизу, среди папоротника и корней деревьев, еще слышался отдаленный грохот сорвавшихся камней. «Так, это нас сильно продвинуло вперед», — заметил Гэндальф. «Если гоблины сюда сунутся, обойтись без шума им будет нелегко». «Неужели?» — иронично пробормотал Бомбур. «Зато легко будет сбрасывать нам камни на голову». Гномы и Бильбо чувствовали себя неважно и, морщась, потирали изодранные и ушибленные места. «Пустяки. Сейчас мы свернем и окажемся в стороне от осыпи. Надо торопиться. Оглянитесь вокруг». Солнце давно село за горы, сумерки сгущались, путники быстро ковыляли по дорожке, которая полого спускалась прямо на юг. Лесной мрак становился все гуще и беззвучнее. Ветер совсем стих, и даже шепота ветвей не было слышно в лесу. «Неужели мы пойдем дальше?» — спросил Бильбо, когда стемнело настолько, что он смутно видел лишь колыхание бороды Торина рядом с собой, и стало так тихо, что дыхание гномов казалось громким шумом. — Пальцы на ногах у меня разбиты, ноги ноют, живот болтается, как пустой мешок. — Еще немного, — сказал Гэндальф. Прошла, как им показалось, целая вечность, и вдруг они вышли на поляну, ярко освещенную луной. Чем-то место это им всем не понравилось, хотя ничего определенно плохого они сказать не могли. Внезапно у подножья горы послышался вой, жуткий, заунывный. Он раздавался справа и слева, все ближе и ближе. То были волки, воющие на луну волки, собирающиеся в стаю. Хотя поблизости от родной норки мистера Бэггинса волков не водилось, он узнал вой сразу. Его достаточно часто описывали в сказках. Один из старших кузенов Бильбо по Туковской линии, большой любитель попутешествовать, не раз выл по волчьи, чтобы напугать Бильбо. Но слышать волков вот так в лесу ночью при луне — это было слишком. Даже волшебное кольцо — слабое средство против волков, особенно против страшной стаи, живущей под сенью гоблинской горы в диком краю. Такие волки обладают еще более тонким нюхом, чем гоблины. Им не обязательно видеть свою жертву. — Что делать? Как быть? — закричал Бильбо. — Спасшись от гоблинов, попались волкам. Слова его стали пословицей, хотя теперь в подобной неприятной ситуации мы говорим из огня да в полымя. «На деревья быстро!» — приказал Гэндальф. Они кинулись к деревьям, окружавшим поляну, и мигом взобрались на самые верхние ветки, которые только могли их выдержать. «Вы бы животики надорвали, если бы увидели, естественно, с безопасного расстояния, как гномы сидели на ветвях, и бороды у них свисали вниз. Точь-в-точь спятившие старички вздумали поиграть в мальчишек». Фили и Кили взгромоздились на верхушке высокой лиственницы, которая стала теперь похожа на рождественскую елку. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин устроились с большим удобством на высоченной сосне с солидными ветвями. Бифор, Бофор, Бомбур и Торин сидели на другой сосне. Двалин и Балин вскарабкались на высокую стройную ель с редкими ветвями и пытались отыскать себе местечко в гуще верхушки. Гэндальф, который был значительно выше прочих, подобрал себе такую высокую сосну, куда остальные не могли бы взобраться. Гэндальфа совершенно скрыли ветки, только глаза его сверкали в лунном свете. А Бильбо? Бильбо никуда не мог залезть и бегал от ствола к стволу, словно потерявший норку кролика, за которым гонится собака. «Опять ты бросил взломщика», — заметил Нори, заглядывая вниз. «Не могу же я вечно таскать его на спине», — возразил Дори. «То по туннелям, то по деревьям. Кто я, по-твоему, носильщик?» «Его съедят, если мы не предпримем никаких мер», — проговорил Торин. Вой слышался все ближе и ближе, окружая их кольцом. «Дори!» — окликнул он, ибо Дори сидел ниже всех на самом удобном дереве. «Скорее подай руку мистеру Бэггинсу!» Но даже дикие-предикие варги, так назывались злые волки по ту сторону туманных гор, не умеют лазать по деревьям. На какое-то время путешественники оказались в безопасности. На их счастье, ночь была теплая и безветренная. На деревьях и вообще-то долго не просидишь, а уж когда холод да ветер, и внизу караулят волки, то и подавно. Эта поляна, окруженная кольцом деревьев, очевидно, была местом сборища волков. Они все прибывали и прибывали. Волки, принюхиваясь, обошли поляну кругом и скоро определили каждое дерево, где кто-нибудь допрятался. Всюду они поставили часовых. Остальные, насколько можно судить, не одна сотня, уселись большим кружком. В центре сидел громадный серый волк и говорил на ужасном языке варгов. Гэндальф понимал язык варгов, Бильбо нет. Но и так можно было догадаться, что речь идет только о жестоких и злых делах. Время от времени варги хором отвечали серому вожаку, и каждый раз, слыша их жуткое рявканье, хоббит чуть не падал со страха с сосны. Сейчас я вам расскажу, что услышал Гэндальф и чего не понял Бильбо. Варги и гоблины нередко действовали сообща, совершая свои черные дела. В ту пору гоблины частенько устраивали набеги, чтобы добыть пищу или рабов. В таких случаях они призывали на помощь варгов и потом делились с ними добычей. Иногда гоблины ехали на варгах верхом, как на конях. На эту самую ночь был как раз намечен большой набег. Варги явились сюда на свидание с гоблинами, а те опаздывали. Причиной, как мы знаем, послужила смерть верховного гоблина и вообще суматоха, вызванная гномами, Бильбо и волшебником, которых, вероятно, разыскивали в туннелях до сих пор. Несмотря на все опасности, подстерегающие людей в этой отдаленной стране, некоторые храбрецы в последнее время начали возвращаться сюда с юга, рубить деревья, строить себе дома в более светлых лесах, по долинам и по берегам рек. Их постепенно набралось много, все они были отважные, хорошо вооруженные люди, даже варги не смели нападать на них при ярком солнечном свете. Вот варги и сговорились с гоблинами напасть ночью на деревню, ближнюю к горам. Если бы их план удался, На следующий день в деревне никого не осталось бы в живых. Никого, кроме тех, кого гоблины взяли бы в плен. Жуткие эти были речи. Опасность угрожала не только храбрым лесорубам, их женам и детям, но и самому Гэндальфу с его друзьями. Варги разозлились и удивились, обнаружив их на месте сбора. Они заподозрили, что друзья лесорубов явились шпионить за ними и отнесут новости в деревню, и тогда гоблинам и волкам придется драться не на жизнь, а на смерть, вместо того, чтобы с легкостью разделаться со спящими, сожрать или утащить их. Поэтому варги решили караулить пленников, по крайней мере, до утра, чтобы эти существа не удрали. К тому времени с гор придут гоблины, а гоблины умеют лазать по деревьям или валить их. Теперь вам понятно, почему Гэндальф, прислушивавшийся к рычанию и тявканью варгов, отчаянно испугался, даром что был волшебник. Он понял, что они попались, и еще неизвестно, удастся ли им спастись. Но он решил, что так просто не сдастся, хотя, сидя на верхушке дерева в окружении волков, много сделать не сможет. Сперва он обобрал со своей сосны крупные шишки, потом поджег одну из них посохом и швырнул волков. Шишка с шипением упала волку на спину. Его лохматая шкура сразу же загорелась. Он с жутким воем заметался по поляне. За первой полетела вторая, третья. Одна горела голубым пламенем, другая — красным, третья — зеленым. Они взрывались, ударяясь о землю, и разлетались цветными искрами, пуская густой дым. Самая большая шишка стукнула вожака по носу. Он подпрыгнул на 3 метра в воздух, а потом принялся носиться кругом, кусая с испуга и злости своих подданных. Гномы и Бильбо ликовали и кричали от радости. Страшно было смотреть, в какую ярость пришли волки. Они перебудоражили лес. Волки вообще боятся огня, а этот огонь был особенный, сверхъестественный. Искра, попадая на шкуру, впивалась в нее, прожигала волка насквозь. Если он не начинал кататься по земле, его быстро охватывало пламя. Скоро по всей поляне катались волки, пытаясь загасить искры. Те, которые уже пылали, с огромным воем носились вокруг, поджигая других. «Что за шум сегодня ночью в лесу?» — удивился повелитель орлов. Он сидел на вершине утеса, и черный силуэт его вырисовывался в лунном свете. «Я слышу голоса волков. Уж не гоблины ли там безобразничают?» Несколькими взмахами крыльев он поднялся в воздух, и немедленно двое орлов снялись со скал по обе стороны от него и последовали за ним. Описывая круги, они внимательно смотрели вниз и, наконец, заметили кольцо врагов, маленькую точку далеко-далеко под собой. У орлов острое зрение, они видят мельчайшие предметы с большого расстояния. Глаза повелителя орлов туманных гор могли смотреть прямо на солнце, не мигая, или с высоты в милю видеть ночью кролика, бегущего в траве. Он не мог разглядеть сидевших в траве, но видел мечущихся волков и вспышки огня, слышал вой и тявканье. А еще он увидел отблеск лунного света на копьях и шлемах гоблинов. Длинные цепочки этих злых существ, извиваясь, двигались по склонам гор от ворот в лес. Орлов не назовешь добрыми, бывают они трусливыми и жестокими. Но орлы древней породы северных гор были гордые, могучие и благородные, самые замечательные из птиц. Они не любили гоблинов и не боялись их. Когда орлы удостаивали гоблинов своим вниманием, что было редко, ибо орлы их не едят, то налетали на гоблинов сверху и гнали к пещерам, не давая им вершить разбой. Гоблины ненавидели и боялись орлов, но не могли добраться до их гнезд на вершинах скал и прогнать с гор. Этой ночью повелителем орлов овладело любопытство. Он захотел узнать, что творится в лесу. По его приказу множество орлов покинули вершины и, медленно кружа над лесом, стали постепенно снижаться туда, где кольцом сидели волки и ждали гоблинов. Они хорошо сделали, что спустились. Там внизу творилось что-то страшное и невообразимое. Загоревшиеся волки, убежав в лес, подожгли его в нескольких местах. Стояло лето, на восточных склонах давно не выпадало дождей. Пожелтелый папоротник, хворост Густой ковер из сосновых иголок, кое-где сухие деревья, охватило пламенем. Вокруг прогалины бушевал огонь. Но караульные волки не оставили деревьев, на которых прятались гномы. Они бесновались и своим прыгали на стволы, ругали гномов на своем ужасном наречии. Языки их вытягивались из пасти, глаза горели свирепым красным огнем. Внезапно на поляну с криками выскочили гоблины. Они думали, что там идет бой с лесорубами. Но, знав, в чем дело, они сели на землю от хохота, другие замахали копьями и застучали древками о щиты. Гоблинам огонь не страшен. Скорее, они придумали план, показавшийся им самим замечательно остроумным. Они собрали волков в стаю и накидали вокруг стволов папоротника и валежника. Они до тех пор бегали вокруг, топая и хлопая и топая, пока не потушили пожар. Но гасить огонь возле деревьев, где сидели гномы, не стали. Наоборот, они подбросили туда еще листьев, сучьев и папоротника. Вокруг гномов образовалось кольцо дыма и пламени. Распространиться наружу гоблины ему не давали, зато оно стягивалось все теснее, и вскоре ползучее пламя перекинулось на кучи валежника и листьев, нагроможденных под деревьями гномов. Дым ел Бильбо глаза. Он уже ощущал жар костра. Сквозь дымовую завесу он видел, как гоблины пляшут вокруг их деревьев. Позади кольца воинов, танцующих с копьями и топорами, стояли на почтительном расстоянии волки, наблюдая и выжидая. И тут гоблины затянули страшную песню. 15 птиц на ветвях качались, под ветром перья у них трепыхались, но крыльев, увы, не досталось пташкам. Как же снова вспорхнуть бедняжкам? Покончим с ними каким путем? Зажарим, сварим, съедим сырьем. Потом они перестали плясать и закричали. «Летите, птички, летите, коли можете! Слезайте оттуда, птички, а то зажаритесь прямо в гнездышках! Пойте, птички, пойте! Чего молчите?» «Убирайтесь прочь, негодники!» — прокричал в ответ Гэндальф. «Еще не время для гнезд. Кто озорничает с огнем, тех наказывают!» Гэндальф хотел их подразнить и показать, что не боится. Но на самом деле он боялся. А ведь он был волшебник. Как будто не слыша его, гоблины продолжали петь. «Жги лес, огонь до небес! Пламя играй, факел пылай! Ночь просветлей, нам веселей! Хе-ге-гей! Жарь их, пеки, добавь-ка муки! Ну-ка, ну-ка, перца и лука, петрушки и соли, жалко нам, что ли? Ночь посветлей, нам веселей! Хе-ге-гей! Хе-ге-гей! Хе-ге-гей!» При возгласе «Эге-гей» пламя лизнуло ствол дерева под Гэндальфом, потом перескочило на соседние деревья. Кора загорелась, нижние ветки затрещали. Тогда Гэндальф забрался на самую верхушку. Из его посоха вырвалось невиданное ослепительное сверкание. Волшебник приготовился спрыгнуть с высоты прямо на копья гоблинов. Тут бы ему и конец, но зато он, наверное, убил бы немало врагов, свалившись им на головы. Но не успел прыгнуть. В этот миг с неба на него упал повелитель орлов, схватив когти и взмыл вверх. Вопль гнева и изумления вырвался у гоблинов. Гэндальф что-то сказал повелителю орлов, тот громко крикнул, и тотчас сопровождавшие его черные птицы ринулись вниз, как огромные черные тени. Волки завыли и заскрежетали зубами. Гоблины завопили и затопали от ярости, напрасно бросая в воздух свои тяжелые копья. Орлы кидались на них, сильными взмахами черных крыльев сбивали гоблинов с ног или гнали прочь в лес. Орлиные когти царапали их. Другие орлы схватили гномов, которые вскарабкались теперь на самые верхушки, и покачивались там, замирая от страха. Бедняжку Бильбо чуть опять не бросили одного. Он еле успел уцепиться за ноги Дори, когда того последним подхватил орел. Они взвелись вверх над суматохой и пожаром. Бильбо болтался в воздухе, руки у него буквально вырывались из плеч. Гоблины и волки разбежались теперь по всему лесу. Несколько орлов еще кружили над полем битвы. Внезапно пламя охватило деревья до самых вершин. Они с треском запылали. Вся поляна обратилась в шквал искр и дыма. Бильбо вовремя оказался в воздухе. Еще минута, и он бы погиб. Вскоре зарево пожара осталось далеко внизу. Красное мерцание на черном фоне. Орлы поднимались все выше и выше, широкими плавными кругами. Никогда Бильбо не забыть этого полета. Он крепко вцепился в щиколотки Дори и стонал: «Руки мои, руки!» А Дори кричал: «Ноги мои, ноги!» У Бильбо всегда кружилась от высоты голова. Ему делалось дурно, если он заглядывал вниз с края небольшого обрыва. Он недолюбливал приставные лестницы. Не говоря уже о деревьях, до сих пор ему не приходилось спасаться от волков. Можете вообразить, как кружилась у него голова теперь, когда он вглядывался вниз и видел под собой темную землю, да кое-где поблескивание лунного света на горной породе или на поверхности ручья, пересекавшего равнину. Вершины гор все приближались, каменные острия, торчащие вверх из черноты. Может, там внизу и стояло лето, но тут было очень холодно. Бильбо закрыл глаза и прикинул, долго ли еще продержится. Он представил себе, что произойдет, если он отпустит руки. Его замутило. Как раз когда силы покидали его, полет закончился. Бильбо разжал пальцы и со стоном упал на твердую площадку. Он лежал и радовался, что не сгорел в пожаре и боялся свалиться с узкого выступа в черный провал. В голове у него путалось после ужасных событий последних трех дней, а также от голода. Неожиданно он услышал собственный голос. «Теперь я знаю, каково куску бекона, когда вилка снимет его со сковородки и положит назад на полку». «Нет, не знаешь», — возразил ему голос Дори. «Сало все равно рано или поздно опять попадет на сковородку. Ему это известно. А мы, смею надеяться, не попадем. И потом орлы не вилки, и скалы не опилки. Ой!» — произнес Бильбо, садясь и с беспокойством посмотрел на орла, который примостился неподалеку. «Интересно, какую еще он болтал чепуху, и не обиделся ли орел?» «Не следует обижать орлов. Если ты всего лишь маленький хоббит и лежишь ночью в горном орлином гнезде». Но орел точил клюв о камень, стряхивая перья, и не обратил на его слова никакого внимания. Вскоре подлетел другой орел. «Повелитель приказал тебе принести пленников на большой уступ», — прокричал он и улетел. Первый орел взял Дори в когти и исчез в ночном мраке, оставив Бильбо одного. Бильбо начал было размышлять, что означает слово «пленники», и скоро ли он попадет вместо кролика орлам на ужин, но тут орел вернулся за ним, схватил за куртку на спине и взмыл вверх. На этот раз лететь пришлось недалеко. Бильбо очутился на широком уступе. Он лежал, замерев от страха. Сюда не вела ни одна тропа, сюда можно было только прилететь, а отсюда улететь или спрыгнуть в пропасть. Остальные путешественники уже сидели там, прислонившись спиной к скале. Повелитель орлов тоже был там и беседовал с Гэндальфом. Выходило, что Бильбо никто не собирался есть. Волшебник и главный орел, судя по всему, были знакомы, даже в дружеских отношениях. Дело в том, что Гэндальф, частенько бывавший по роду своих занятий в горах, однажды оказал услугу орлам, вылечив их повелителя от раны, нанесенной стрелой. Так что «пленники» означало лишь «пленники гоблинов» и ничего более. Прислушиваясь к их беседе, Бильбо понял, что теперь-то они окончательно покинут ужасные горы. Гэндальф просил великого орла, чтобы орлы перенесли его самого, гномов и Бильбо, как можно дальше. Это сократило бы им путь через равнину. Однако повелитель орлов не соглашался относить их туда, где поблизости живут люди. «Они станут стрелять у нас из больших тисовых луков», — пояснил он. «Подумают, что мы прилетели за их овцами. И у них есть для этого основания. Нет, мы рады были вырвать у гоблинов из рук игрушку и рады отблагодарить лично вас, но рисковать жизнью ради гномов не согласны». «Хорошо», — сказал Гэндальф. «Тогда отнесите нас просто как можно дальше к югу, по вашему усмотрению. Мы вам и так многим обязаны, а сейчас мы умираем от голода». «Я уже умер», — пропищал Бильбо слабым голосом, но его никто не услышал. «Этому горю помочь нетрудно», — сказал повелитель орлов. Немного погодя, вы могли бы увидеть яркий веселый огонь костра на уступе скалы и темные фигурки около него. Это гномы готовили ужин. От костра шел дивный аромат жаркого. Орлы принесли на скалу хворосту, кролика, зайцев и барашка. Гномы ловко справились со всеми приготовлениями. Бильбо так ослаб, что не мог помогать, да и в любом случае толку от него было бы мало. Он не умел освежевывать кроликов и разделывать мясо, так как мясник всегда доставлял ему мясо разделанным. Только жарь. Гэндальф тоже прилег отдохнуть. Так закончились приключения в туманных горах. Вскоре желудок Бильбо приятно отяжелел, хотя в душе он и предпочел бы хлеб с маслом, а не куски мяса, зажаренного на палочках. Он почувствовал, что готов заснуть. Свернувшись на жестких камнях, он уснул и спал крепче, чем когда-либо на перине у себя дома.